Глава 84. Дидкот Уолш, 312, High Road, Лондон, номер 2, 1AG. 2 апреля 2005 года. Уважаемый Тоби, данным письмом я хотел бы сообщить, что сегодня утром получил предложение от покупателя 995 тысяч фунтов. Покупатель надежный, собирается переехать через 6 недель. Надеюсь, все пройдет гладко. Я не предвижу каких-либо проблем. Детали сообщу в ближайшее время. Искренне ваш, Уолтер Дидкот. О, привет, Тоби Добс. Это Сьюзен из Тиксела в Пензасе. Просто чтоб ты знал, я поговорила с владельцами Чандерхауза, и они согласны продать дом за 289 тысяч фунтов. Они также согласились на неделю снять его с продажи, чтобы ты успел продать свой особняк. Надеюсь, тебя такие условия устроят. В ближайшее время напишу. В суд графства Барнетт. Заявители. Тоби Бертран Добс, истец. Карен Джейн Добс, ответчик. Согласно решению суда, принятому в данном отношении 4 марта 2005 года, исходя из которого было постановлено, что брак, заключенный 7 августа 1999 года, в регистрационном отделе Мэри Ламбет между Тоби Бертрамом Добс истцом, Карен Джейн Добс ответчиком, подлежит аннуляции в течение 6 недель с момента вынесения данного постановления, если за этот период не будет предоставлено никаких доказательств в пользу неправомерности данного решения. Так как доказательств представлено не было, вышеописанное постановление признано окончательным и неоспоримым, в связи с чем данный брак признан недействительным 22 апреля 2005 года. 2 июня 2005 года. Уважаемый Тоби, вау, спасибо, только что проверил баланс, деньги пришли. Черт возьми, я сначала подумал, что это какая-то ошибка. Не мог поверить, что теперь все эти нули у меня на карте. Спасибо, приятель. Это самый лучший подарок, который мне кто-нибудь когда-нибудь делал, и я обещаю не подвести тебя. Обещаю, что не потрачу ни пенни на пиво или одежду. Прости, что почти не писал тебе. Я был очень занят. Занятия в летном училище начинаются на следующей неделе, и все в последнее время я искал жилье. Буду снимать квартиру вместе с будущими сокурсниками. Она, не сказать, что очень большая, скучая по твоему особняку, но мне в ней жить всего год или около того, и я потерплю. К тому же я радуюсь тому, что наконец могу переехать от Дейзи. Нет, конечно, в доме ее родителей здорово, но я не хочу быть навязчивым. А теперь мне, слава богу, нужно будет снова платить арендную плату, и наконец-то не будет этого глупого пса, который каждую ночь забирается ко мне в комнату и жрет носки. Один раз пришлось вести его к ветеринару, потому что дурачок наелся фланели. У нас с Дейзи все отлично. Она в хорошей форме, и невооруженным глазом видно, что деревенский воздух идет ей на пользу. Дейзи работает официанткой в ресторане одного своего друга. Я там тоже подрабатываю, посуду мою и все такое прочее, ну, просто чтобы подзаработать немного денег. Дейзи подумывает о кулинарных курсах, хочет открыть кафешку. Думаю, у нее все получится. Готовить-то можно в любой точке мира, правда? Мама Дейзи научила меня делать физиотерапию. Оказалось, что это очень просто. В настоящий момент здоровье Дейзи настолько улучшилось, что ей даже не требуется длительный курс. Конечно, когда я перееду, то не смогу ей больше помогать. Но, по крайней мере, я знаю, как сделать это сейчас. А такие вещи знать полезно, если я когда-нибудь все-таки буду жить вместе с ней. Насчет ее болезни я делаю все, как ты сказал. Притворяюсь, будто ничего нет, и просто хорошо провожу время. Я сильный. Что бы ни случилось, я справлюсь. По крайней мере, должен справиться. Мне очень нравится тут, в глуши. Конечно, я скучаю по друзьям и по маме, но уж точно не по Лондону. Как ты-то? Уже переехал? А вдруг ты тоже живешь теперь за городом? Забавно, а? В любом случае, я просто хотел сказать тебе большое спасибо за деньги. И за все, что ты для меня сделал. Я напишу еще раз, как только устаканится расписание в училище. А ты почаще проверяй почту. В любой день может прийти неожиданное приглашение от меня. Всего наилучшего. Кон. Тоби Добсу. Fairlights, Silversmith Road, 31, Лондон, номер 2. 5 июня 2005 года. Дорогой Тоби, что ж, пишу тебе из Катманду. Ник взял отгул на работе продолжительностью в целый год, и мы собираемся путешествовать по всему миру. По крайней мере, посмотреть большую его часть. Начали мы с Исламабада, потом отправились в Индию через Нью-Дели, а потом в Непал. Следующая остановка – Малайзия. Мне очень нравится. Обязательно пришлю тебе открытку, как только смогу. Надеюсь, ты тоже счастлив, потому что я счастлива. С любовью, Джо. Дорогой Тоби, Мелинда и Джек с радостью сообщают о своей помолвке. Будем очень рады видеть тебя на нашем празднике в субботу 23 июня 2005 года по адресу Cranmore Gardens, 41, Лондон, номер 10. Виссер Шанмаркер Смит, литературное агентство. Наследие Августа Велтмана, Тоби Добсу. Уважаемый господин Добс, разрешите представиться, меня зовут Люсия Шанмаркер, и я являюсь официальным представителем господина Велтмана в нашем агентстве. Я была глубоко опечалена известием о его смерти, и хотя я никогда не встречалась с ним, между нами была очень тесная связь, ведь я столько лет представляла его замечательную книгу, что является для меня не самым лестным напоминанием о моем возрасте. Я пишу вам по двум причинам. Во-первых, к письму прилагаются авторские отчисления господина Велтмана за период с июня 2004 года по декабрь 2004 года, составляющие стандартную сумму в 3,78 фунта. Во-вторых, я хотела бы рассказать вам о довольно интересном предложении, поступившем от одной из местных телекомпаний. Дело в том, что господин Велтман завещал нам свои личные дневники, с тем условием, что до его смерти они останутся нетронутыми, а после мы имеем право распоряжаться ими по нашему усмотрению. Так вот, представители данной телекомпании намереваются снять документальный фильм о господине Велтмане, о его необыкновенной жизни, карьере киноактера, о любовных делах и, конечно, о его замечательной книге. Они предлагают выкупить права на дневники за 6 тысяч евро, и эта сумма увеличится до 60 тысяч евро, как только начнется производство картины. Я считаю данное предложение более чем щедрым и намерена сделать все, чтобы наше литературное агентство его приняло. Однако есть один момент. Последние журналы господина Велтмана, датированные 1992 годом, я подумала, что вам могли попадаться и более поздние записи. Если это так, то производственная компания хотела бы для полноты картины выкупить права и на них. Как я понимаю, господин Велтман последние годы жил в вашем доме, и я уверена, это был очень интересный период. Пожалуйста, дайте мне знать, что думаете по этому поводу. Буду с нетерпением ждать от вас ответа. И если когда-нибудь вы будете проездом в Гааге, я с удовольствием встретилась и поболтала бы с вами за чашечкой кофе. С уважением, искренне ваша, Люсия Шанмаркер.